Глава 37. Ночь сапфировых штормов. Через 2,5 недели особняк Вальгарда. Альена. Время до наступления праздника пролетело незаметно. Нас закружило в водовороте дел, и я не знала, за что хвататься. Работы выдалось много. Я чувствовала себя фокусником, жонглирующим горящими головешками, и молилась, чтобы ни одно полено не упало мне на ногу. К счастью, пока госпожа удачи была на нашей стороне. Ритуал 4 стражей сполна оправдал ожидания и затраченную магию. После его проведения не случилось ни одного крупного прорыва, хотя твари бились о завесу, как обезумевшие. Я чувствовала их бессильную ярость и злобу. Ангаарх собирал резервы, и с каждым днем смутная тревога в душе становилась все сильнее. Мы ходили по краю, и сейчас любая ошибка или заминка могла стоить нам всего. Из хорошего местные жители бурно приняли новость о возрождении храма Забытой. И это помогло нам быстро сблизиться с ними. После проведения ритуала нам не удалось вновь скрыть святилище иллюзии. Она осыпалась из-за избытка магии и энергии подземных источников. Поэтому ерванцы мигом заметили изменения. И пока Вальгард учил меня летать, на гору началось паломничество. Вначале робкое и сдержанное. Лишь самые любопытные рисковали подходить ближе. Остальные пытались рассмотреть возродившийся храм издали, но ажиотаж набирал обороты со скоростью снежной лавины. И когда мы вернулись в особняк Вальгарда, вокруг храма собралось уже с 50 наблюдателей. Разумеется, защита бы не пустила их внутрь, да и гвардейцы держали оборону, не позволяя магам подойти слишком близко. Но именно в этом и заключалась главная проблема. Я боялась, что между местными и драконами случится стычка. Тогда планы о празднике и создании Ордена Хранителей можно похоронить. Пришлось вновь спешно телепортироваться в храм и выходить к магам на переговоры. К счастью, Вальгар тут же связался с Ленни, внучкой главного целителя штаба. Она хорошо знала Оскара Толеда, верховного жреца Ирвана, и помогла быстро договориться. Оскар лично представил меня собравшимся магам как верховную забытой. И официально объявила о возрождении храма. Овации и восхищенные крики, раздавшиеся после этого, не забуду никогда. Я словно вернулась на землю. В те счастливые времена, когда была оперной дивой и исполняла свои первые партии. Не ожидала и не рассчитывала на столь теплый прием. А затем больше часа принимала поздравления и небольшие пожертвования. Маги от чистого сердца отдавали лучшее. И когда одна девочка протянула в качестве подношения яркую резную пуговицу, прося исцелить ее маму от болезни, я с трудом сдержала слезы. Позже я встретилась с той женщиной, чтобы исполнить просьбу малышки. Ее мать оказалась талантливой швеей, недавно потерявшей работу из-за обострения артрита. Я вылечила ее, и после этого люди потоком хлынули в храм. Я едва справлялась, и Вальгард помогал, чем мог. Выделил людей для поддержания порядка, прислал целителей из штаба и Великого леса, а также друидов-травников и алхимиков. Они лечили больных и выдавали зелья тем, кто мог обойтись без моего вмешательства. Вначале сильно удивилась, почему жители так запустили свои болезни и никуда не обращались. Оскар пояснил, что испокон веков они молились об исцелении сиренам, жрицам забытой и штормовым элементалям. Сила привычки оказалась выше здравого смысла. И после падения храма многие решили, что на все воля богов. Сейчас они волной хлынули в святилище, а находящихся там целители уже воспринимали как отмеченных забытой, и теперь лечились у них. Это было выше моего понимания, но радовало, что вместе с рейтингами храма росло и уважение к драконам. Оскар и его жрецы делали для этого все возможное. И спустя неделю после возрождения храма в штаб начали приходить первые добровольцы. «Хозяюшка, дриады сообщили, что у центрального храма уже собираются прихожане». Талли выскочила из тени. Стрелой взлетела на стол и распушила капюшон, привлекая внимание. «Сказать им, что вы скоро будете». Я шумно выдохнула, силой сжав расческу. Этого дня ждала с нетерпением. Но сейчас ужасно переживала и беспокоилась, как все пройдет. «Передай, что мы скоро будем», — ответила и придирчиво осмотрела свое отражение. Платье для церемонии помогла выбрать Тайра, белое как снег, украшенное на рукавах и подоле серебристой вышивкой. Оно отдаленно напоминало свадебное, и вначале я смутилась, но оказалось, что это часть традиции. Жриц забытые еще называли невестами океана. поэтому во время обрядов на горе они надевали белые платья и распускали волосы. Татуировка пары неожиданно потеплела, сообщая о приближении Вальгарда. После поцелуя в блуждающем храме она реагировала на дракона особенно остро, постоянно намекая, что неплохо бы повторить и закрепить успех, но я ужасно смущалась. Во время полета страсть нахлынула внезапно, сметая все условности и барьеры. А после пришли сомнения. К счастью, Вальгард не торопил, давая время все осмыслить. Но при этом постоянно проявлял интерес, не позволяя мне отдалиться и счесть случившейся ошибкой. Мимолетные касания, нежные взгляды, роскошные букеты, которые я каждое утро находила в гостиной. Талли по секрету сообщила, что цветы дракон собирает лично, и это придавало подаркам особую ценность. «Альена!» — в двери постучали, и я услышала голос Вальгарда. «Я могу войти?» «Да». Отбросив расческу, скользнула взглядом по столу. Алмик-то как ветром сдуло. Ящерка умчалась передавать послание дриадам. Бегло осмотрев свое отражение в зеркале, поспешила в гостиную. Вальгард стоял у окна, хитро улыбаясь. В руках он держал охапку нежных серебристых лилий и резную шкатулку. Похоже, меня ждал сюрприз. «Мое почтение, верховной жрице забытой». Дракон шагнул ко мне, вручая цветы. Торжественно, с ритуальным поклоном. Только в сапфировых глазах сверкали шальные огоньки, а эмоции искрили. Я слышала растекающееся по комнате предвкушение и сама невольно заряжалась им. А еще отчетливо чувствовала магию. Тонкую, звенящую, удивительно похожую на хрустальную энергию Фейри. Вначале даже решила, что к нам вновь телепортировалась Иоланта. Но стоило коснуться букета, как дивные цветы охватило белое сияние, и лепестки, до этого казавшиеся выкованными из тончайших пластин серебра, стали прозрачными. Магический перезвон усилился, пробуждая воспоминания о том, как Гаррет повел меня в храм Творца, чтобы показать статуи его учеников. «Это Эльезы, священные цветы Пресветлой Богини-Матери», ответил Вальгард, подтверждая догадки. «Прекрасные зачарованные лилии, растущие вокруг храма первого бога и защищающие святилище от тварей пустоши». Гаррет упоминал, что они обладают колоссальной магической силой, но сами выбирают, кому помогать. Найти их весьма сложно, а сорвать практически невозможно. Как же Вальгард раздобыл такое сокровище? Не удержавшись, осторожно коснулась хрустальных лепестков, наслаждаясь их хрупкой нежностью и сказочной красотой. Эльезы казались сотканными из прекрасных снов и отголосков далекой мечты. Непостижимые, совершенные, пахнущие солнцем и медом. Я могла вечно любоваться ими, но времени до церемонии оставалось в обрез, да и любопытство брало свое. «Спасибо», — прошептала, прижимая букет к груди. «Они невероятные. Но как и где ты их достал?» «Эльезы обладают сильнейшим даром эмпатии. Они чувствуют чужие души и мысли», — уклончиво пояснил дракон. «Я просто подобрал нужные слова и уговорил их поделиться магией». Я недоверчиво сощурилась, но спорить не стала. Решила позже расспросить Гаррета и Алмиктов. Они точно знают, можно ли призвать Эльезы, и что цветы могут потребовать взамен. Ведь помощь от них была колоссальная. За пару прикосновений лилии до краев наполнили мои крылья магией, и меня буквально потряхивало от желания поскорее подняться на гору. Хотелось выплеснуть эту мощь, призывая не просто дождь, а сумасшедший магический шторм и всех элементалей, до которых смогу докричаться. Но стоило только подумать об этом, как татуировка пары на моем запястье вспыхнула серебром, просвечиваясь сквозь рукав платья. «Цветы дарят тебе свою магию и временно усиливают нашу связь. Чтобы я смог подстраховать во время ритуала», — пояснил Вальгард. «А духи не сочтут это нечестной игрой?» «Альена». Дракон фыркнул, с трудом сдерживая смех, и покачал головой. «Это священные лилии богини-матери. Уж если они признали мою помощь законной, то элементалии подавно не станут возражать. И я вовсе не собираюсь вмешиваться в ритуал. Только поддержу, если тебе вдруг не хватит магии». А взгляд и тон Вальгарда были весьма красноречивы. Он напоминал о моем обещании отдохнуть перед ритуалом и о том, что я этого так и не сделала. Более того, накануне потратила прорву магии на лечение прихожан. Эх. «Элементали знают, как много ты делаешь для простых жителей», — продолжил Вальгард. «И эти поступки для них намного важнее самого ритуала. Ни одна песня не спасет темную душу». «Надеюсь», — улыбнулась, вновь прижимая букет и с наслаждением вдыхая целительный аромат. Хотелось, чтобы этот миг продлился как можно дольше. Но грохот фейерверков за окном быстро вернул в реальность и напомнил, что нас уже ждут. «Надо поторопиться». От волнения я растерялась и умолкла. И тут мой взгляд упал на шкатулку. Вальгард тут же открыл ее, и я не сдержала восхищенного вздоха. На черной бархатной подушечке лежала роскошная диадема. Хрупкая, изящная, украшенная великолепными бриллиантовыми лилиями и россыпью чистейших желтых сапфиров. От блеска камней перехватывало дыхание, а взгляд заблудился в лабиринте ослепительных граней. Удивительно тонкая и сложная работа, и невероятно дорогая. Солнечные сапфиры используют во время ритуалов. Они помогают стабилизировать мощные энергетические потоки, пояснил Вальгард, не позволяя мне отказаться от подарка. Это не просто красивое украшение, а и весьма полезный артефакт. Глаза дракона сияли подобно драгоценным камням. Вот же, лис хитрющий. И ты должна соответствовать высокому статусу Верховной. Добавил он, извлекая подарок из шкатулки. Позволишь помочь? И как я могла не позволить? Конечно. Улыбнулась, наклоняя голову. Пальцы Вальгарда мягко скользнули по моим волосам, убирая упавшие на лицо пряди и разгоняя по телу волну томительных мурашек. Но едва он надел на меня диадему, букет неожиданно вспыхнул и исчез, осыпавшись серебристыми искрами. Эльезы спрятались в диадему. Теперь они смогут дарить свою силу и во время ритуала. Вальгард воспользовался моим замешательством и притянул к себе, нежно целуя в губы. «И нам пора», — добавил, нехотя отпуская меня. «Пора», — прошептала и, поддавшись порыву, вновь прижалась к дракону, целуя его в ответ. Несколько томительных секунд, серебристые всполохи магии и бескрайний океан нежности, смывающий все тревоги и сомнения. Мы вместе, а значит, справимся с любыми трудностями. За окном раздался новый залп фейерверков. Праздник набирал обороты, и не успела я отстраниться от дракона. Как из тени вновь выскочила Талли. «Хозяюшка, господин Вальгард, горожане уже собрались». Алмик нетерпеливо взмахнул хвостом. «Жрицы готовы начинать, ждут только вас». Ночи памяти всегда проводили послушницы забытые. Но пока я была верховной и единственной последовательницей культа. Поэтому подключила к обряду ерванских жрецов и монахини из храма Пресветлой Богини-Матери. Они взяли на себя не только сбор даров и записок с благодарностями, но и обещали помочь с первым благословением, а затем проводить меня к горе обреченных. В самом ритуале жрецы не участвовали. Чистая, неразбавленная энергия мертвого пламени для них смертельно опасна. Придется полагаться только на себя и Вальгарда. Как только начнется обряд, элементали закроют тропу, ведущую на гору. И если мне все же удастся призвать шторм, останусь один на один с бушующей стихией. В этот раз даже Гаррет не сможет прийти на помощь. Так что стабилизаторы магии и цветы, усиливающие связь с драконом, точно не помешают. Жестом попросив Тали подождать, подошла к зеркалу и придирчиво осмотрела свое отражение. Диадема идеально дополнила образ, сделав его возвышенным и величественным. Теперь я и впрямь выглядела как верховная жрица, сошедшая со страниц древней легенды. «Я готова. Можем перемещаться», — решительно ответила, и Вальгард тут же открыл портал. Сквозь золотистое марево проступили очертания храма забытой. И, увидев собравшуюся вокруг него толпу, я удивленно охнула. Нет, мы, конечно, ожидали высокую явку. Но на такой аншлаг даже не рассчитывали. На подступах к святилищу не протолкнуться. Но как же чинно и организованно расположились маги. Ослабленных, недавно обращавшихся за помощью, и беременных женщин пропустили вперед. чтобы им перепало как можно больше благословенной энергии. Затем шли старики и замыкали очередь здоровые взрослые мужчины, а детвора и вовсе взобралась на высокие ветви деревьев. Они напоминали стайку птичек, выглядывающих из-за гирлянд и праздничных ленточек. Судя по восторженным и предвкушающим лицам, гости оценили мои старания, хотя я ужасно переживала, отдавая приказ убрать траурные дары внутрь храма и украсить окрестности магическими огнями и живыми цветами. Хотела, чтобы отныне святилище ассоциировалось не с трагедией пятилетней давности, а с началом новой эпохи в истории Ерваны, эпохи хранителей. «Леди Альена». Вальгард подал мне руку и ободряюще улыбнулся. Шаг. Комната растворилась в вихре мерцающих огней, и в лицо ударил порывистый соленый ветер. На берегу пахло штормом, хотя еще недавно на небе не было ни одной тучки. Мне бы порадоваться, ведь я пришла сюда именно за бурей, но что-то в этом аромате настораживало. Слишком резкий и жесткий, напитанный яростью стихии и дымной горечью пожара. Он казался неуловимо знакомым. Только поймать за хвост ускользающую догадку не удалось. Едва развеялись всполохи портала, напряженная тишина взорвалась оглушительными овациями. Собравшиеся у храма прихожане приветствовали меня, бросая под ноги полевые огни цвета и остывшие угли. Символы того, что храм, словно феникс, возродился из пепла. «Да здравствует забытая богиня и ее новая верховная жрица!» Зычный голос Оскара Толеда, верховного жреца Ерваны, прорвался сквозь возбужденный гул толпы. И горожане захлопали еще громче, наперебой выкрикивая послание погибшим родственникам и желая здоровья оставшимся в верхнем мире. Я застыла, не в силах сдвинуться с места. Чувствовала себя оглушенной, и не только из-за шума. Вокруг храма будто торнадо закручивались волны шальной энергии, дикой и необузданной, звенящие от искренней веры и сильных эмоций. Маги добровольно делились со мной силой, как тогда, во время битвы со Скарлетт. Вальгард незаметно сжал мой локоть. Это помогло прийти в себя и сбросить пелену наваждения. Темный близнец мертв. Не стоит портить священную ночь воспоминаниями о ней. Поприветствовав собравшихся, я в полете поймала один огнецвет и подняла его над головой, наполняя энергией мертвого пламени. Цветок вспыхнул янтарным заревом, оправдывая название, и по поляне весенним ветерком скользнула целительная магия. Жители изумленно охнули и благоговейно притихли, а жрецы тут же вплели в мое заклинание благословение, усиливая целительный эффект. Основная часть ритуала была тщательно отрепетирована, но сейчас мы импровизировали, и я вновь чувствовала себя на сцене. Это неожиданно расслабило и придало сил. Скользнув взглядом по толпе, увидела неподалеку Маришку, сестру Леона. Воспоминания, которыми мальчик делился со мной и духами во время прошлого ритуала, были слишком яркими и красочными. Образ его семьи прочно впечатался в мою память. Поддавшись порыву, бросила ей искрящийся золотом цветок и вскинула руки вверх, зажигая тропинку перед нами. Лежащие на белоснежном мраморе цветы вспыхнули от древней магии, заливая поляну светом. И под торжественные молитвы жрецов мы с Вальгардом направились к храму. Попутно благословляла всех, до кого могла дотянуться магией. Вначале переживала, что мне не хватит силы. Но энергия вокруг храма бурлила в таком количестве, что я еле успевала черпать ее, превращая в целительные плетения. Остальные искорки забирали алмикты, а я то и дело замечала вспыхивающие в тенях алые огоньки. Ящерки шустро собирали излишки магии, вплетая ее в завесу и защитный купол над храмом и подземным городом. Щиты были сильные, как никогда. Только смутная тревога в груди с каждым мигом разгоралась все сильнее, а голова кружилась от запаха дыма и тяжелых смолистых благовоний. Я вспомнила, где уже слышала его. Подняв взгляд, увидела парящую над нами тень. Изящная женская фигура, сотканная из дыма и тьмы ночных небес. Пронзительно алые глаза и пылающие живым огнем волосы. Вейла, посланница бездны. Что она здесь забыла? Я истинное дитя бездны. И пришла говорить от ее имени. В мысли просочился глубокий низкий голос призрака. Мои слова, слова владыки. Мои решения, решения всего круга. Готова ли ты услышать тени, дева вечного шторма? Дыхание сбилось от дурных предчувствий. Мне стоило чудовищных усилий сохранить лицо и продолжить с улыбкой приветствовать собравшихся, щедро рассыпая заранее подготовленные благословения. Что еще произошло? И почему Вейла пришла ко мне, а не к Гаррету? Мне казалось, тени признают лишь Феникса. Ритуал стражей сделал тебя равной хозяину океана. А магия амулетов защищает и позволяет выдерживать мое присутствие, не обжигая ауру и тело искрами изначального пламени. Ответила Вейла, вновь с легкостью прочитав мои мысли. Гаррет упоминал, что посланница на четверть Феникс, поэтому единственная из теней может ненадолго подниматься в этот мир, не причиняя ему ущерба. Но лишь сейчас поняла, почему она постоянно парит над нами, не рискуя приближаться. Для остальных магов ее пламенная аура весьма опасна. «Наша магия — одновременно яд и вечный источник силы», — подтвердила тень. «В чистом виде она разрушительна, но, проходя через небесные расколы или сплетаясь с энергией живого пламени, она меняется, превращаясь из смертоносной в живительную». Настороженность на миг сменилась любопытством. О бездне было известно слишком мало, и я жадно ловила каждое слово тени. «Все миры существуют лишь благодаря энергии бездны, а мы ее истинные дети и вечные стражи. Испокон веков следим, чтобы каждый мир получал ровно столько, сколько ему необходимо», — продолжила Вейла. «Но есть те, кто жаждет изменить расстановку сил и пошатнуть равновесие магии». Ангарх. Мне даже не нужно спрашивать, о ком речь. Образ твари моментально вспыхнул перед глазами, но тут же сменился другим. Жутким, мерзким, пугающим до дрожи и окончательно потерявшим все человеческое. Белые, как снег, волосы, темно-серые, с ртутным отливом кожи, по которой растекались пульсирующие алые нити. Острые, похожие на стилеты уши и жуткие глаза, без зрачков и белков. Казалось, кто-то залил монстру в глазницы расплавленное золото. Зрелище откровенно пугало. Но хуже всего выглядела пасть чудовища. Она тянулась от уха до уха, обнажая острые акульи зубы, неестественно длинные и тонкие. Они напоминали огромные иглы или шипы. Я видела их слишком хорошо, ведь губ у монстра не было, как и щек. Только бесконечный ряд клыков. Пока рассматривала монстры, пришлось остановиться, продолжая сыпать благословениями. Надеюсь, со стороны это выглядело не слишком странно. И никто не заметил, что я смотрю в пустоту невидящим взором. Это Ангаарх. В своей истинной чудовищной ипостаси. Пояснила Вейла, развеивая иллюзию и позволяя мне нормально подняться по ступеням. Дальше уже чуть проще. Речь возьмет Оскар, и у меня будет несколько минут, чтобы выслушать посланницу. Ангаарх и его немертвая наложница готовят прорыв. Хотят пройти сквозь силовые линии бездны и открыть огромный подводный портал неподалеку от обители смерти. Новости откровенно ошарашили. Из последней ступеньки я не упала лишь благодаря поддержке Вальгарда. «Бездна, мы столько сил вложили в стабилизацию завесы и щиты. Выходит, все было напрасно? И Скарлетт? Да как она могла выжить? Дракон лично упокоил ее и после отнес тело Солы в храм. Наложница слишком ценна для повелителя, поэтому он подарил ей новое тело», — пояснила Вейла. «Окончательно она умрет, когда Ангаарх отречется от нее или потеряет все свои воплощения. Но об этом позже. Совет теней обещал Гаррету не вмешиваться. Ваша магия слишком сильная и разрушительная. Сражаясь с повелителем пустоши, вы можете уничтожить половину Сальвингарда». К ментальному разговору присоединился Феникс. И я незаметно подала знак Оскару, чтобы после торжественной речи жрецы начинали плести благословение. Сейчас от меня не требовалось ничего запредельного. Только влить немного магии мертвого пламени в общий аркан. С этим справлюсь, не прерывая ментальной беседы. «Я всегда на твоей стороне, Гаррет». Голос Вейлы неожиданно смягчился, став почти человеческим. И не только из-за того, что многим обязана забытой. Ты не раз доказывал, что чувствуешь этот мир лучше нас, ткачей, и даже прях. Но сейчас на кону судьба бездны, и совет принял решение послать навстречу тварям своих воинов. От слов тени внутри все заледенело. Хотелось закричать от боли и безысходности. Но в этот момент Оскар закончил торжественную речь, и собравшиеся вновь разразились овациями и ликованием. Их искренняя радость звенела хрустальными колокольчиками, а воздух вибрировал от силы. Маги пришли сюда не только ради благословения или для выражения своего почтения предкам. Они явились открыто поддержать новую Верховную. Поверили в меня, принесли ритуальные дары и даже сделали шаг навстречу драконам. Я не могу допустить, чтобы их жизни оказались в опасности, даже если на кону шанс избавиться от Ангаарха. «Я хочу встретиться с кругом теней», — решительно заявила. «Смерть Ангаарха не окупит пролитой крови. Нельзя уничтожать одно чудовище ценой тысячи жизней». «Магия воинов бездны может уничтожить эту и соседние империи, но Сальвенгард уцелеет», — возразила Вейла. «Это безумие!» — воскликнула, едва не сдерживая ярости, пытаясь подобрать нужные слова, чтобы докричаться до тени. «Это трагедия в рамках одного мира. Но если Ангаарх прорвется к бесконечной реке, пострадают все миры, и жертв будет в сотни тысяч раз больше», — ответила Вейла. «Мне понятна ваша боль и жаль смертных, но ставки слишком высоки». «Тогда зачем вы пришли, если все уже решено?» — перебила ее. «Сообщить, что вам очень жаль? Но через час или два мы все умрем?» «Альена, не горячись». Голос Гаррета звучал обманчиво мягко, но я чувствовала сквозящее в нем напряжение. «Вейла еще не закончила, верно?» «Верно», — ответила тень. «Я не хочу разрушать этот край, даже ради равновесия. И убедила круг дать вам шанс. Воины бездны вступят в бой не сразу, а только если падет завеса между Вечной рекой, Нижним миром и Пустошью. До этого помогать вам буду только я». «А ваша магия?» — осеклась, боясь спугнуть удачу. Гаррет говорил, что сила Вейлы не так ядовита и опасна для этого мира. Возможно, удастся смягчить удар. «Я перемещусь на дно океана вместе с Гарретом и приму истинную форму», — пояснила тень. «Ирвана сразу почувствует мой оборот, как и удар, которым я встречу войска Ангаарха, если он и его твари подойдут к границе». «Но как же завеса?» — опешила. «Разве удар с этой стороны не пробьет ее, облегчив тварям работу?» «Моя магия способна пройти сквозь нее, поразив только чудовищ», — усмехнулась Вейла. «После я надолго потеряю силу, но и Ангаарх на тысячелетия забудет дорогу к бездне. А вы получите шанс сразиться за свой мир без вмешательства теней и ткачей. Какова моя задача?» Уточнила, боясь радоваться раньше времени. «Вы сказали, что ваш оборот почувствует вся Ирвана. Когда проснется истинное чудовище, сотканное из пламени и тьмы, в сердце океана зародится буря невиданной силы». Слова Вейлы прозвучали подобно пророчеству. Ее мощь обрушится на берега Ирваны, сметая все на своем пути. «Тебе придется не только призвать элементалей, но и принять эту ярость». «Зная могущество тени, мне страшно представить, какой силы будет цунами, но отступать некуда». «Дева Вечного Шторма, готова ли ты укротить стихию и спасти тех, кто поверил в тебя?» — спросила Вейла, оказавшись неожиданно близко и пронзая меня пылающим взглядом. «Готова», — ответила, не задумываясь. И в этот же миг тень рассыпалась пеплом и искрами, а в голове эхом прозвучали ее слова. Пронзительные и безумные, похожие то ли на проклятие, то ли на строчку из древней баллады. «Да грянет вечный шторм, в белом саване невесты ведьма на гору идет», —